Глава 30. В конце концов, мы с Люком разругались вдрызг. Он твердил, что и без того пошел мне навстречу. Мне и Винсану, который сейчас жалобно вопил в его, а точнее, в свою поддержку. И это все, что может сделать для меня Люк, поскольку идти навстречу дохлым магистрам из прошлого он не подряжался. В этом вопросе брат Каролины оказался совершенно непреклонным. Вселенец должен безо всяких переговоров отправиться за грань, откуда его вытащили с работавшим артефактом. То есть Люк предполагал, что оттуда, поскольку Винсан про тот артефакт не смог рассказать ничего внятного, и нам так и не удалось выяснить, что же тогда случилось. Разве что точно узнали, что на уровне магической силы срабатывание никак не отразилось. Спорили мы по дороге к телепорту, в телепортационной и по дороге к дому Иноры Мюре. Конец спорам положила тетушка Люка, спросившая сразу, как только мы появились у нее в доме: «Люк, не слишком ли со стороны Патрика приглашать твою сестру на экскурсию в свой магазин? Ведь его приглашали в женихи не для нее. Я понимаю, что этот достойный молодой Нор расстроен отказом твоей невесты и тем, что она тут же его заменила на тебя. Нет, вы не подумайте, Маргарита, что я вас осуждаю. Напротив, очень рада, что вы теперь с Люком и что помолвка с Патриком все равно была временная и для какого-то дела, о котором вы мне ничего не говорите. Но мне кажется, что Патрик воспринял все очень серьезно и теперь рассчитывает на компенсацию. А компенсация в виде Каролины чрезмерна, если вы понимаете, о чем я говорю. И экскурсия среди гробов — это как-то совсем не романтично. Он у меня сейчас доприглашается, — воинственно сказал Люк. Так доприглашается, что ему потребуется собственная продукция в двойном размере. Тоже мне придумал какие-то подозрительные экскурсии. Он всунул Сесиль в руки опешившей тетушке и побежал искать сестру, оставив меня размышлять, почему Патрику потребуется гроб в двойном размере и не собирается ли заодно Люк остаться еще и без сестры. Очень уж он разозлился во время нашего разговора о том, кто кому и что должен. А поскольку подходящего объекта, на ком можно было сорвать злость, не было, страшно представить, что он может устроить моей бедной подруге. Я уж было подумала, не пойти ли за ним, как Винсан недовольно заворочился и выдал: «Ни на кого положиться нельзя. Все ставят свои интересы выше своих». «Извините, Маргарита, я помешала вам ругаться», — расстроенно сказала Инора Мюре. «Я понимаю, это бывает очень увлекательно, особенно когда пара потом приходит к примирению. Чем сильнее ссора, тем слаще примирение». Она томно вздохнула, наверное, вспомнив о своей юности и о ссорах с Инором Мюре, и прижала к пышной груди кошечку, которая начала активно отбиваться и вопить. «Еще одна ненормальная. Богиня, бедные кошки! Как они это выдерживают? Когда вернусь в свое тело, непременно закуплю для них кувшин молока. Или даже два. Маргарита, вы не представляете, каким я могу быть щедрым. Помогите, освободите меня от этой женщины. Ох, я совсем забыла, что это ваша шамборская рыжая с приветом», — испуганно сказала Инора Мюре и попыталась передать Сесиль мне. «Ох, Инора Мюре», — я не торопилась принимать свою собственность и лишь выразительно вздохнула. «Мне нужно съездить к Винсану и поблагодарить за помощь брату. Тут я вспомнила, что так и не успела рассказать о результатах ритуала гостеприимной Иноре, поэтому быстро наверстала упущенное. У нас все получилось, и Шарль теперь в полном порядке, только очень слаб, бедняга. Сиделка говорит, что ему потребуется много времени на восстановление, но это все равно лучше, чем если бы мы его потеряли». «Как я за вас рада, Маргарита! Вы не представляете, — восторженно сказала Энора Мюре. — Я к вам так привязалась, словно вы уже моя племянница, а значит, ваш брат почти мой племянник. Я всегда говорила, что Энор Винсан — замечательный молодой Энор». «Мур?» На мордочке Сесиль было выражение крайнего удивления, столь нехарактерное для кошек. Уж кто-кто, а они всегда уверены в собственной исключительности. Я тоже была несколько удивлена, но скорее неприятно, так как Энора говорила о нашем браке с Люком, как о чем-то давно решенном и полностью согласованном. «Нет, благодарю Себастьяна и сразу возвращаюсь домой. Хватит, загостилась. Сейчас еще Лизетта потянется, как оружие массового поражения, и пребывание в этом доме станет походить на бег по минному полю. Правда, с его стороны было несколько некрасиво всучить вам кошку со странностями, пусть она и какой-то там редкой породы». И Нора Мюре хмуро осмотрела притихшего Винсана и вынесла вердикт. «Хотя я сильно сомневаюсь, что он вас не надул. У нас в городе таких кошек...» Она выразительно показала свободной рукой гору, которую можно было бы сложить из кошечек типа Сесиль, если бы кому-нибудь пришло в голову собрать их в одном месте. Немного подумала и подняла руку намного выше. «Так что вы спокойно можете ехать с Сесиль к Винсану. Покажете, что с ней все в порядке. Точнее, что с ней без изменений, так как сказать, что с ней все в порядке, сильно преувеличить». Винсан подался ко мне, явно намереваясь отправиться в логово врага. «Я не могу отпустить вас одну, Маргарита», — пафосно воскликнул он. «Древние магистры — опасные противники. Вам непременно понадобятся совет и поддержка». «Если мне и понадобится поддержка, то лишь для того, чтобы не нанести серьезные повреждения тому, кто собирается мне что-то советовать». Я проигнорировала тянущиеся винсановские лапы и обратилась к Норе Мюре. И тем не менее, я сильно опасаюсь, что Энор Винсан, увидев, в каком прекрасном состоянии Сесиль, не найдет в себе силы с ней опять расстаться, что очень расстроит Люка. «Маргарита, вы думаете, он догадается?» — заволновался Винсан. «Ну, конечно же, он же не идиот, он сразу поймет, что внутри меня, то есть кошки, нахожусь я». «Нет, вы не должны туда ехать, Маргарита. Для меня это очень опасно. Я сразу предлагала вернуть эту Сесиль туда, откуда вы ее взяли», — проворчала Энора Мюре. «Не думаю, что Люк так уж расстроится от ее потери. Напротив, уверена, что разлука с этим животным пойдет ему на пользу, поскольку я раньше за ним не замечала разговоров с самим собой. И все же мне удалось убедить милую Энору, что такие вопросы не должны решаться без Люка, как собственника Сесиль. Она смирилась с поражением, и вскоре я уже ехала по дороге к Винсановскому поместью. В голове было пусто. Я никак не могла придумать, как же повести разговор, чтобы выяснить волнующие вопросы и не выдать ничего лишнего. Вдруг я смогу для спасителя моего брата сделать еще что-то, кроме как поставить памятник в месте его упокоения. Встретивший меня Себастьян уже вполне отошел от последствий проведения ритуала. Правда, некоторая бледность еще была, но выглядел он намного лучше, чем когда я его оставляла, торопясь к брату. Что, впрочем, никак не отразилось на настроении хозяина дома, хотя он поздоровался и предложил присесть, но сделал это столь сухо, что было понятно: мне здесь не рады. «И что вас теперь привело, Марго?» — недружелюбно спросил он. «Благодарность», — честно ответила я. «Я подумала, что вам интересно узнать, что все прошло так, как надо». «Я в этом не сомневался. Если уж вам удалось вернуться с душой брата, второй этап не должен был вызвать ни малейших затруднений. И все же, Себастьян, вы не представляете, как я вам благодарна. Он чуть поморщился, явно не желая выслушивать длинные восторженные речи, поэтому я торопливо продолжила. «Могу ли и я сделать что-то для вас? Вы намекаете на оговоренную оплату?» Он сделал вид, что заинтересовался, но только вид. В глубине его глаз была такая тоска, что даже мне захотелось расплакаться, когда я в них заглянула. Но я взяла себя в руки и бодро ответила. «А вы ее собирались брать? Признайте, Себастьян, что нет». «Зачем же тогда я ее запрашивал?» — насмешливо спросил он. А потом так быстро притянул меня к себе, что я неожиданно для себя оказалась у него на коленях, чему неимоверно удивилась. Неужели я все-таки ошиблась, и он не столь хорош, как мне уже начинало казаться? Потому что боялись, что иначе ритуал пройдет очень неудачно для меня, — тихо ответила я. Потому что вы относились ко мне никак. Никак вы ко мне не относились. Уберите же руки и дайте встать. Я начинала злиться. Разговор пошел совсем не в том направлении, как я предполагала. Этак он еще действительно настоит на отдаче долга в спальне, а после того, как это тело вернется к владельцу... Нет, не буду об этом думать. Я задергалась, пытаясь освободиться, но упрямо держащие руки оказались посильнее, чем когда настоящий Винсан пытался меня поцеловать и получил за это корзинкой для рукоделия. Тренируется этот вселенец, что ли? «Вы забыли. Я в вас влюблен», — насмешливо прошептал он мне прямо в ухо. Как-то так прошептал, опаляя дыханием кожу, что меня покинули остатки самообладания. И мозгов тоже. «В меня? Да вы все силь влюблены». Я гневно на него посмотрела и стукнула кулаками по груди. «Немедленно отпустите». «В какую еще Сесиль?» — озадаченно спросил он, и, не подумав выполнить мое требование, «не припоминаю никакой Сесиль». Я поняла, что сболтнула лишнее и попыталась свести все к шутке. «Мы так назвали кошечку, которую вы мне подарили, помните? Шамборскую рыжую. И вы серьезно думаете, что она вам конкурентка?» Я подумала, что на это не купился бы даже Винсан в своем собственном виде. Следующая фраза подтвердила мои опасения. «Подозреваю, Марго, что думали вы все же не о своей кошечке, когда говорили о Сесиль. Когда вы так себя ведете, я вообще ни о чем связано не могу думать», — честно призналась я. Он отвел упавшую прядь с моего лица и пристально посмотрел мне в глаза. «Хотелось бы понять, Марго, как вы на самом деле ко мне относитесь», — неожиданно серьезно сказал он. «Именно ко мне, а не к...» Он замолчал, но я поняла, что он хотел сказать. «К нему, а не к этому нынешнему телу». «Мне кажется, я дала вам это понять, когда мы оба были там, за гранью». Я все так же сидела у него на коленях, но желание вырываться прошло. Сейчас казалось более важным все же выяснить, кто он, этот Себастьян. «Не могу отделаться от мысли, что вы все знаете». Я опустила глаза, ничего не отвечая. «Любой ответ сейчас опасен». Себастьян смотрел так странно, что я засомневалась, что получится уйти без потерь. «Марго, посмотрите на меня». Я отрицательно помотала головой и даже зажмурилась, но он все равно продолжил. «Вы поняли, там за гранью или еще раньше?» «Раньше». Отпираться было бессмысленно. Своей глупой ревнивой фразой про Сесиль я полностью себя выдала. И зачем я про нее вообще вспомнила? Дочь мэтра Фарнье давным-давно умерла. Кто о ней сейчас помнит? Разве что Себастьян. Помнит и мучается от невозможности встретиться с ней. «Вы ее очень любили?» «Кого?» «Дочь мэтра Фарнье». «С чего вы это взяли?» — удивился он. «Ваш учитель же не просто так разделил ваше тело и душу. Не просто так. Но он никогда не был моим учителем, и я никогда не был влюблен в Сесиль Фарнье. Но...» Стройная система рушилась на глазах. «Но тогда зачем мэтр Фарнье сделал это с вами? Чтобы присвоить ритуал возвращения?» Себастьян неожиданно рассмеялся и поцеловал меня в висок. Я рискнула приоткрыть глаз, пока один, чтобы не так страшно было. Не думаю, что он собирался что-то присваивать. Просто ряд удачных возвращений был сделан в его доме. Вот в истории и сохранилось только его имя. Я был не слишком известен, а он крупный специалист. Настолько крупный, что артефакт с моей душой не разрушился до этих дней. Наверное, очень жутко, когда из всего, что тебя окружало, остался только этот ужасный артефакт. На миг мне стало жаль Себастьяна, но потом я вспомнила, что жалеть надо не только его, и сказала: «Душу, но не тело. Поэтому вы и захватили чужое? Отвратительный поступок». «Я его не захватывал», — мягко ответил Себастьян. «Прежний хозяин этого тела был не просто посредственным магом. Его знания уходили в минус, поэтому при активации моего артефакта его защитный артефакт притянул мою душу в его тело, да еще и сработал таким образом, что душа вашего брата Марго оказалась изгнана из его тела. Таким, как этот Винсан, нужно законодательно запретить заниматься магией или хотя бы экспериментировать с ней. Да, то, что у Винсана лапки, я поняла давно, еще до попадания его в кошечку. И все же это не оправдывает захват чужого тела», — упрямо сказала я. «Я его не захватывал», — уже с некоторым раздражением сказал Себастьян. «Неужели? И где же сейчас хозяин этого тела? Только не говорите, что это теперь вы». Я с вызовом посмотрела на него. «Нельзя рассказывать, что Винсану удалось зацепиться за котенка. Для этого я слишком плохо знала Себастьяна. Вполне возможно, что все, что он мне сейчас рассказывает, неправда. А главное, он так и не сказал, что связывало его с Сесиль Фарнье и почему мэтр Фарнье решил так с ним поступить. «Хорошенькие вещи вы обо мне думаете», — фыркнул он недовольно. «Марго, я пытался договориться, уговаривал помочь, но Винсан испуганно вопил, стоило мне только дать о себе знать, поэтому я уже смирился с тем, что нормально вернуться не получится, и даже когда он решил провести ритуал изгнания души, указал на сделанные ошибки. Но Винсан не поверил и в результате изгнал себя. И что мне теперь, самоубиться? Спасибо, нет. Я собираюсь вернуть свое тело. Уверен, оно до сих пор находится в стазисе в одном из домов мэтра Фарнье. Я даже знаю, в каком. Но их же больше нет. Два из трех домов мэтра Фарнье находились в ныне разрушенных городах в степи. От них ничего не осталось. В этом я уверена. Не зря же столь тщательно изучала всю попадавшуюся информацию о мэтре Фарнье. Правда, в отношении фамилии Себастьяна я не преуспела, а сам он не сказал. Пока. «Марго, если в этом доме за столько лет не нашли рабочую комнату мэтра Фарнье, есть надежда, что и там они сохранились. Я сделал артефакт двойного телепорта, который должен обойти орочью защиту. Настройка приблизительная, но уверен, сориентируюсь на месте». Себастьян вытащил из внутреннего кармана и покачал перед моим носом маленьким изящным брелоком с двумя красными каплями. Его уверенность передалась и мне, и теперь казалось, что все будет хорошо. «Меня удерживало здесь лишь желание помочь вам, Марго», — сказал он. «Для вашего брата отсрочка оказалась бы роковой, но теперь я собираюсь отправиться за своим телом. «Оно мне, знаете ли, нравится куда больше, чем это». «Мне тоже», — ответила я, невольно вспомнив, как он выглядел за гранью. «Тогда я хотела запечатлеть это в памяти, но сейчас Себастьян останется не только в ней. Если все получится, должно получиться. И все же, что у тебя было с Сесиль? С рыжим котенком, которого я тебе подарил?» «Марго, нельзя быть такой ревнивой». Он усмехнулся, притянул меня к себе и поцеловал. И все вопросы, которые я хотела ему задать, и которые так и остались невыясненными, потеряли свою значимость. Во всяком случае, пока.